От составителя. Как хорошо, какая радость, что и сейчас в наши дни, отравленные суетой и порабощенные ложью дни, есть люди православные воистину святой жизни. Таков афонский старец Паисий. И нет обмолвки в употреблении слова «есть», поскольку хотя и ушел старец Паисий в путь всей земли, но в Боге все живы. Мы часто склонны пенять на то, что в наше время подвязаться в настоящем благочестии неимоверно трудно, а в большинстве случаев почти и вовсе невозможно. Изворотлив наш ум, постоянно оправдывающий себя, постоянно склонный к саможалению, он часто говорит нам: «Какое уж тут в наше время строгое воздержание! Какая молитвенность! Какое послушание и кому!» Жизнь такая пошла, что хорошо бы хоть выжить, да в день воскресный, да в праздник в церковь сходить. Да мало ли какие еще доводы приводит наш Мишка. Какие угодно, но только не хочет вспоминать, что Христос и вчера, и сегодня, и вовеки все тот же, и сила Его, власть Его не измениться, не уменьшиться не может». И вот отец Паисий, человек нашего времени, прошедший армию и войну, знающий многое о нашем бренном мире, чего и мы с вами, многоопытные, не знаем, хотя нередко думаем, что знаем, пройдя, увидев и познав многое, он вынес главное — любовь и верность Богу и святой православной вере. Его слова, его поучения содержат в себе нечто весьма и весьма для нас значительное. Как представляется, это особенно нужно именно для нас, обостренное внимание к сфере нашего ума, наших помыслов, истинное понятие о свободе воли в соответствии с царственным достоинством, которое дано человеку Творцом. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что никогда еще ум и воля человека не подвергались такой тотальной атаке со всех сторон. Никогда еще не был человек так нагло, неприкрыто понуждаем к измене Богу, нравственному закону и даже элементарному уважению к другому человеку, как в наши дни. И средства массовой информации, и театрально-зрелищная культура, и кинематограф, и изобразительное искусство, и литература, в особенности массовые жанры, делают все, чтобы превратить нас в рабов нечистых похотей, взаимной ненависти, жестокости, жадности, лжи. Против такого штурма никакие культурные и гуманитарные ценности силы иметь не могут. Противостать может только христианская святость. А пойти этим путем мы не то чтобы совсем уж боимся, но сказать по правде – побаиваемся. Разговор в этой книге пойдет о человеке, явившем высокий пример настоящего христианского самоотверженного благочестия. Пусть послужит это хотя бы и недосягаемым для нас образцом, который и в наши дни оказывается живо и прекрасно. Мы с любовью изучили несколько изданий о старце. Те драгоценные крупицы его богатейшего духовного опыта, которые мы решились собрать и отобразить в этой книге, подаются с минимальными нашими комментариями и время от времени иллюстрируются речениями святых отцов.